30. Алев. Ключ СОБ-33. Болезнь. Когда я вернулся к Пайреве, меня трясло. Я не смог утаить от нее то, что случилось. «Что мне делать?» — спросил я. Она массировала мне плечи, прогоняя напряжение. «Для начала тебе нужно понять, чем он занят. Он хочет, чтобы ты о чем-то узнал. Тебе не может угрожать опасность. Ты его старый друг». «Никто не в безопасности от него, Пайрева. Если так, то это еще важнее, разве нет?» Она, конечно же, была права. Пока Пайрева спала, я проник в его пьютерию, обнаружил записи убийств в его доме. Это было несложно, он не слишком старательно их прятал, и всю ночь смотрел их. Утром я не стал рассказывать об этом Пайреве. Сказал, что, как обычно, лазил по порносфере. Наша с ней шутка. Я пошел на работу, но не мог сконцентрироваться на деле. Следующей ночью и той, что была после нее, я продолжил смотреть убийство Пеланхорка. Под конец у меня получалось воспринимать их так, как было бы до знакомства с Пайревой, без эмоций. Все убийства происходили в одной и той же комнате. Я опознал в ней маленькую операционную рядом с медицинским блоком, который он оборудовал в своем доме. Там были операционные столы, наркозные установки и всевозможные инструменты. Некоторые из них были промышленными. При убийствах присутствовали врачи. Их лица всегда были скрыты масками, но я видел за пластиковыми визорами широко распахнутые глаза. Несмотря на обстановку инструмента, убийства не были чистыми. Пеланхорк подводил своих жертв к порогу смерти, потом заставлял врачей привести их в чувство и начинал допрос. Что случилось? Что ты видел? На что это было похоже? Каждый раз ответы приводили Пеланхорка в ярость. Если полумертвые люди еще были способны на связанную речь, они не говорили того, что он хотел услышать. Поэтому он обвинял их во лжи и снова брался за инструменты, пока, наконец, всякая связность не пропадала. И он, крича, не позволял им умереть. Это повторялось раз за разом и не переставало быть устрашающим. В операционной было две двери. Одна была входом из основной части медблока, а вторая вела в маленькое закрытое помещение, комнату РВ, которая, как я раньше предполагал, никогда еще не использовалась. Во время перерывов, ожидая, когда медики приведут жертву в чувство, Пеланхорк заходил туда. Он всегда проводил там не менее получаса и всегда выходил успокоившимся. Я исследовал записи и понял, что в комнате РВ не было камер. Неясно было, использует ли он установленное там оборудование, чтобы экономить свое время, или просто сидит в тишине. Я обратился к песне за подсказкой. И обнаружив, что это довольно частая фантазия, которая изредка все-таки воплощается в реальность, решил, что он, скорее всего, там анонирует. Это объясняло и отсутствие камер, особенно ввиду того, что во всех остальных помещениях дома они были. Я не стал бы об этом больше думать, но однажды заметил, когда Пеланхорк вышел из комнаты РВ, его руки были забрызганы кровью. Я отмотал запись и обнаружил, что заходил он туда чистым. Я вернулся еще дальше, пересмотрел все случаи, когда он пользовался комнатой, и увидел, что на его хирургическом халате не раз появлялись новые брызги крови поверх тех пятен, что он посадил в операционной. Я пересчитывал их. По Эреве я ни одну запись не показал и не особенно вдавался в детали, но убийство мы в конце концов обсудили. «Может, он режет себя?» — сказала она неровным голосом. Я удивился, насколько это ее потрясло, хотя она отлично знала о его подходе к бизнесу. «Зачем ему это делать?» Она скорчила гримасу. «Он может себя ненавидеть. Такое часто бывает». «Только не Пеланхорк. Он ненавидит всех остальных». «Всех, кроме тебя, Алев. Но это все равно может быть ненависть к себе. Или он просто сумасшедший». Я сказал это впервые. Пайрева побледнела, и я склонился над столом, чтобы коснуться ее руки. «Я не серьезно», — сказал я, — «и вообще не беспокойся. Здесь нет камер. Я регулярно проверяю. Мы можем говорить, что захотим». После этого разговора я вернулся к архивам особняка, чтобы отыскать съемки монтажа комнаты РВ, и обнаружил подробности установки двух капсул. В записях дома и циклолета были лакуны, которые в конце концов привели меня к реанимационному отделению городской больницы. Я отыскал тот день в больничной пьютерии и обнаружил, что там все стерто. Я был уверен, что что-то упускаю, но не мог перегибать палку в поисках. Любое серьезное расследование вполне могло стать причиной контррасследования, которое не привело бы ко мне, потому что я был для этого слишком осторожен, но дало бы Пеланхорку понять, что за ним шпионят. Еженедельные встречи с Пеланхорком становились все напряженнее. Я был уверен, что у меня на лбу написано «я все знаю». Но он был погружен в себя и немногословен, и как только мы заканчивали говорить о делах, я быстро уходил. Так я сбегал от него 3 недели подряд. В конце нашей 4-й встречи он остановил меня в дверях. «Алеф, вернись и сядь, мы еще не закончили». Я сел. Стук моего сердца едва не заглушал его слова. «Случилось кое-что важное. Случилось недавно. Я сказал бы тебе раньше, но предпринимал меры, и времени у меня не было». Он нахмурился и решительно заявил. «Я не собираюсь умирать, Алеф». Я замер. Неужели он думал, что я намереваюсь его убить? Не хотел ли он убить меня? Я не знал, что делать. «Ты, кажется, не беспокоишься, Алеф. Тебе разве не интересно?» Я не собирался задавать ему вопросы. Он хотел именно этого, чтобы я сам себя завел в какую-то ловушку. «Умирают все», — сказал я. «Средний возраст смерти в системе составляет примерно 51 год и 5 месяцев. Дольше всего живут обитатели пены, их средний возраст смерти 50...» «Да мне насрать. Мне 25 лет и 3 месяца, я не собираюсь умирать. Только не я. Богу Пеланхорк не достанется, и Люциферу тоже». «Люцифер? Этого имени я не слышал со времен Гиенны». Я не смог удержаться и спросил. «О чем ты?» Он с силой потирал ладони. Они словно сражались одна с другой, пальцы шуршали, ногти царапали. «Бог найдет выход, Алеф. Ему придется». «Я не понимаю. Это ведь он нас создал, так?» Отец Благодатный говорил, что да. Я осторожно нащупал путь, удерживая числа в узде. «Если я умру, Алеф, умрут все. Все! Он же не позволит такому случиться, правда?» Пеланхорк пристально смотрел на меня. «Это ведь логично, да? Он не должен позволить умереть всем». Мне следовало быть осторожным. «Когда умирает каждый из нас, все остальные как будто уходят в ничто». «Я не об этом», — жестко сказал он. «Он этого не допустит, чтобы все умерли, верно?» Он уже достал нож и раскрывал его. Я перевел взгляд с показавшегося лезвия на лицо Пеланхорка и кивнул, спасая свою жизнь. «Не допустит», — ответил я. «Ха!» — каркнул Пеланхорк. «Да, он у меня в руках!» Я никогда не видел его таким возбужденным. Пеланхорк выдохнул. Долгий, ужасающий звук, а потом уже обычным тоном сказал. «Мне просто нужно было, чтобы ты это подтвердил». «Кто как не ты, а, Алеф?» Пеланхорк подбросил нож высоко в воздух и без труда поймал за рукоять, все это время глядя на меня дикими глазами. Он убрал нож и продолжил. «Все устроено. Он знает. Все уже на месте, по всей системе. Она полна семян». Он резко замолчал, и наступила тишина. В кабинете не было ничего, кроме тишины и его устрашающей улыбки. «Всего лишь сказав то, что я сказал, я совершил что-то ужасное. Стал причастен. Я знал это, хотя понятия не имел к чему». «О чем ты говоришь?» — спросил я, собравшись с мыслями. «Что полно семян?» Пеланхорк перешел на шепот. «Об этом знаем только он и я. Он найдет выход. Он пытается меня убить, но я его переиграл. Теперь он не даст мне умереть». «Бог пытается тебя убить?» «Конечно. Он подсунул мне рак. По-другому у него не получилось бы, потому что я слишком умен, так что ему пришлось поступить вот так». Он задрал рубашку, и я увидел у него на животе ее. Темную, землистую, почти обыденную опухоль в окружении, пошедшей неровными складками кожи. Пеланхорк взял ее в руку, столько, сколько смог, и сдавил так, что побелели костяшки пальцев. Излишек полез из кулака точно тесто. Я видел, как на лице Пеланхорка проступает боль. «Ох, Пеланхорк!» — начал я, но он отмахнулся. «Нет», — глаза у него были широко раскрыты и ясные. «Он думает, что дотянется до меня, но теперь он поймет. О, да, он найдет способ меня спасти. Я все равно для него слишком умен». «Врачи?» «Говорят, что это неизлечимо. Оно у меня уже давно, я знал уже давно». «Насколько давно? Почему ты?» «Я знал, что не умру. Я думал, что он отступится». «Мне жаль». Он уронил рубашку, скрывая рак. «Не стоит. Он все исправит. Пора ему начать отвечать за свои действия». Ключ СОП-34. Боговерие и избавление. «Что он имел в виду?» — спросила Пайрева. «Почему ты у него не спросил?» «Не знаю, я не мог думать». Она посмотрела на меня, не говоря того, что я знал, было у нее на уме. «Ты не мог думать. Ты из всех людей!» Вместо этого она сказала. «Он тебя контролирует, Алеф. Всегда контролировал. Ты делаешь все, что он тебе скажет». «Но что мне делать теперь? Скажи мне ты!» Она подкатилась ко мне. Я почувствовал ее тепло в постели, в темноте и обнял ее. «Он на тебя полагается, Алеф, не так ли? Во всем?» «Не во всем. Не в этом». Я слышал, как над нами трудится кондиционер. «Ты говоришь об убийствах?» «Да». «Тогда скажи это. Нужно это принять». «Не в убийствах». Я прижал Пайреву к себе. Ее кожа была мягкой, прохладной, успокаивающей. «Во всем остальном, да, он полагается на меня», — сказал я, понимая, о чем она. «Ты хочешь сказать, что и в этом тоже, в случае с раком?» «Чтобы найти лечение, да. Поэтому он тебе и рассказал. Иначе он оставил бы это между собой и каким-то там своим богом». «Просто богом. Не каким-то и не своим». Пайрева села. Я видел только ее силуэт. «Алеф, ты же не веришь?» «Нет, конечно же, не верю. Но он, похоже, верит. Может, он видит в тебе агента бога? А может, перестраховывается и полагается еще и на тебя, а не только на этого бога?» «Даже не этого бога, Пайрева, просто бога». Она коснулась моей щеки теплой чашей ладони. «Алеф, ты уверен, что ты неверующий?» «Пайрева, я шучу». Она поцеловала меня и скрылась под вздыбившимся одеялом. «Так что там, полно семян?» — спросила она приглушенным голосом. «Во мне так никакого семени нет. Почему бы нам не исправить это прямо сейчас? Остальное попробуем исправить с утра». Ключ СОП-35. Исследование Пеланхорка. Утром нам возможности не представилось. Пеланхорк послал за мной циклолет, и меня отвезли прямо к нему домой. Пилот отказался объяснить мне почему. Я не был в этом доме уже давно. Посетил большую вечеринку в честь того дня, когда до особняка наконец-то добрался щит. Но с тех пор ни разу. Щит так и не зашел дальше боковых и задних стен. Пеланхорк ему не позволял. Только фасад его дома соприкасался с цивилизацией. Задняя часть выходила на дикую местность. Посадочная площадка располагалась с дикой стороны дома. За ее почерневшим и растрескавшимся крепбетоновым покрытием на несколько сотен метров протянулось подобие сада. Сада, где росли волокнистая трава и деревья с изогнутыми в агонии стволами и похожими на резиновые лопаты листьями. Там были подернутые дымком пруды, алые булыжники и осколки опалисцирующего камня. И хотя щит до сада не доставал, он был укрыт тонкой сетью из паутинной стали, чтобы удержать внутри скворбелок и скучаек, ворлов и ежужелиц, и комараков, которые ползали, бегали и летали в постоянной погоне друг за другом. Из-за сети создавалось впечатление, что сад принадлежит какому-то другому измерению. Визги и крики порой звучали почти по-человечески, и время от времени я по прилете был свидетелем того, как стая животных дерется из-за какой-то добычи. В этот утренний час площадка была в глубокой тени дома. Пока пилот заходил на посадку, я осмотрел стоявшие под нами машины. Ничего размерами подобного Дарвину. Циклолет взбаламутил воздух, и ограждение заколыхалось, а сад за ним расплылся и восстановил свои очертания. Одно из животных покрупнее встало и посмотрело на меня. Из его пасти что-то свисало. Пеланхорк встретил меня у двери, небритый и взбудораженный. «Заходи», — сказал он, — «хочу тебе кое-что показать». «Это правда нельзя отложить? Я еще не был на этаже». «Ничего нельзя отложить, Алеф», — он уже удалялся. «Я хочу показать тебе, как я думаю». «У меня к тебе тоже есть несколько вопросов». Я попытался нагнать его, пойти рядом с ним, но Пеланхорк шел все быстрее и держался по центру коридоров. Вскоре я понял, что мы направляемся к медицинскому крылу. «Куда мы идем?» Он не ответил. Врачей не было видно. Я начал потеть, и у меня зачесались подмышки. «Пеланхорк, мне нужно сообщить Пайреве, где я?» Во рту пересохло и пришлось облизнуть губы. «Если меня не будет на этаже, она станет беспокоиться». «Ты со мной? С чего ей беспокоиться?» Он распахнул дверь и, наконец-то, подождал меня. «Вперед, Алеф!» Я не ожидал, что там будет так ярко. Огромное колесо светильников нависало над центральным столом и несколькими толстошинными каталками, укрытыми синей пластиковой пленкой, которая неровно вздувалась и топорщилась. Пол сверкал. Сливаясь со стенами, он плавно загибался вверх. Я начал размышлять о математическом аспекте изгибов. На полу были обустроены блестящие металлические стоки, закрытые мелкой сеткой и тихо свистящие. Я взглянул на мониторию, часть которой узнал. ЭЭГ, ЭКГ. Там были операционные мониторы для дистанционного управления аппаратурой. И сама аппаратура с ее ручками, и микроскопами, и тачпадами, и капельницами, и аспираторами, и помпами. Я заметил диспенсеры перчаток, 5 размеров, антисептиков и субстанций, не обозначенных иначе как символами яда или кислоты. 30 настенных блоков питания располагались на равном расстоянии, 5 группами по 6 штук. Мотки трубок в стерильных упаковках, хирургический лазер, ультразвуковые дезинфекционные ванны, 2 больших вакуумных автоклава. Коробки с иглами разной длины и толщины и контейнеры для отходов с надписью «Обращаться осторожно». Другие надписи не трогать, не использовать вторично, только для органических отходов, только для неорганических отходов, не подавать разряд, пока не загорится красная лампа, стерильно не контаминировать, смертельно. Алиф, ты меня слушаешь? Прости, да. Мне нужно, чтобы ты сосредоточился. Несосредоточенный ты для меня бесполезен. Я сосредоточился. Я тут проводил кое-какие исследования. Это пока не важно. Важно то, что здесь. Он указал на дверь в комнату РВ. Заходи. Я вспотел еще сильнее. В комнате было слишком жарко. Я не хотел знать, что за дверью. Я вспомнил о животном снаружи, о том, что было в его зубах. Я почувствовал, как пол уходит из-под ног, как меня ловят руки, а потом ничего. Выпей. Голос Пеланхорка доносился издалека. Не думая, я отпил. Сладко. Еще немного. Я оттолкнул стакан. Что это? «Газировка. Ты потерял сознание, Алиф. Ты хоть завтракал?» «Я скажу, чтобы принесли». Я сел. В голове у меня понемногу прояснялось. «Где мы?» «Ну, я знал, где оказался. Комната была пустой, за исключением 2 капсул РВ, стоявших бок о бок. Сюда уходил Пеланхорк в перерывах между пытками и смертью. Это комната РВ на случай экстренных ситуаций. Отец предназначал ее для себя с Мадлен. «Зачем ты сюда приходишь?» Я понял, что сказал слишком много. «Зачем ты меня сюда привел, я хотел сказать. Ты говорил, что это важно». Он еще немного на меня посмотрел, а потом сказал. «Гляди, я их модифицировал. У него в руках был джойстик, видишь?» Капсулы начали двигаться в унисон, а круглые изголовья поднимались, пока они не приняли вертикальное положение. Капсулы медленно развернулись друг к другу. Работа механизмов с их стержнями, опорами и шарнирами, выдвигающимися из пола, зачаровывала. Скольжение и наклон были прекрасны. В конце концов, 2 огромные капсулы застыли, словно 2 салютующих стража великана. В последний раз я видел оборудование для РВ так близко на корабле, который перевез нас с Гиены на Пико, и на мгновение ощутил странную ностальгию. Это было удивительно. Даже в то мгновение ужаса и незнания память подхватила меня и унесла в прошлое, туда, где кончилась моя невинность. Где я впитал в себя песнь. Моим образованием, пусть и родители, занимался Соломен, но повзрослел я в одном из этих гигантских герметичных лож, куда можно удалиться от мира, чтобы уснуть, или подумать, или поплавать среди фантазий миллиардов других людей. Эти 2 капсулы отличались от стандартных не только способностью вставать вертикально. Большинство других были гладкими, точно коконы, с петлями на одном боку и сделанными из металла. На этих были едва заметные контуры стилизованных бедер и коленей, рук, плеч и ступней. Над плечами верхушки капсул были темными, выполненными в виде шлемов с визорами. Нет, я ошибался. Это были не просто украшения. Я с ужасом увидел, что визоры были полупрозрачными. И, как месяц в ночном небе, за каждым из них проглядывало чье-то лицо.